Глава 9. 12 августа. Мир Белазов. Севох. В гостиницу мы вернулись маленьким составом на двух тачках. Туман, Грач, Крот, я со Сливой и эти два легионера. Всех остальных Туман отправил назад в Таус, ну, кроме братков. Они часть на складах остались, часть разъехались, и это уже не наши проблемы. Леонида с остатками аппаратуры тоже под охраной в Таус. Там с ним есть кому побеседовать. Нам все-таки нужно выяснить, что он успел передать землянам, если успел, конечно. Но тогда мы еще и не предполагали, что нам расскажет Жак. В гостинице для нас уже приготовили небольшой банкетный зал и накрыли столы. Там мы и расположились. «Вот теперь другое дело», — весело сказал Пьер, поправляя на себе кожаную куртку. Шмотки и обувь ему тоже тут выдали. «Ну, теперь рассказывай». — хмуро сказал Туман, смотря на Жака. — Все рассказывай, без утайки. — Да понятно, — ответил Жак. Слива уже делал себе огромный бутерброд, а Крот наливал всем кофе. Что-то жор напал на нас. Туману вон в руки Грач тоже бутерброд сунул. — Есть такой во Франции Мишель Мартен, — начал свой рассказ Жак. Последние 20 лет он занимается поиском сокровищ затонувших кораблей. Сам он благодаря этому стал миллионером. За эти годы он собрал достаточно хорошую команду. Есть базы, оборудование, корабли и катера. Есть люди, которые занимаются сбором информации, копаются в архивах, проводят разведку, пытаются найти, выкупить или выкрасть старинные рукописи и документы, которые указывают на место гибели кораблей с грузами. Как правило, большинство этой информации — пустышка, но где-то 10% информации оказывается верной. Благодаря нескольким поднятым кораблям или их грузов, он и разбогател. — Неплохо, — с уважением произнес Грач. — Ну да. Там и в шторма корабля гибли, и пиратов хватало. До сих пор на дне морей и океанов лежат огромные состояния. Их просто нужно найти и поднять. Соответственно, и охрана у него профессиональная. Ведь вы прекрасно понимаете, что-то, что пролежало на дне несколько веков, стоит баснословных денег. Оружие, золото, драгоценности, посуда и так далее, за которые частные коллекционеры, музеи или некоторые правительства других стран готовы платить очень большие деньги. Я не буду вам перечислять все, что подняли и обнаружили, но поверьте, там баснословные суммы. Но и затраты, соответственно, на все это большие. Но он в плюсе, тут Жак усмехнулся, в очень хорошем плюсе. Франция же омывается Северным и Средиземными морями, Ла-Маншем и Атлантическим океаном, то есть маршрутов, по которым ходили корабли, полным-полно. Тут Жак взял стакан с соком, промочил горло и продолжил. Несколько лет назад у него в команде появились несколько ученых, совершенно далеких от поиска морских кладов. Да, отступлю от темы и добавлю, что Мартен никогда не жалел денег на новое оборудование, технику, аппаратуру. Всегда интересовался новинками, и плюс у него есть своя неплохая инженерная команда, которая занимается разработкой различной техники и оборудования. Кое-что он, кстати, запатентовал или продал патенты для производства. А это, как вы понимаете, тоже очень хорошие деньги. Мы кивнули. Так вот, когда появились эти ученые, вокруг них создали такой ореол секретности, что никто не знал, чем они занимаются, да и сейчас многие не знают. У меня в то время, у него в команде, был допуск 3А, всего их 10. Со временем я получил допуск 7А и узнал, чем занимались эти ученые. «Пароходы в другой мир», — хмыкнул я. «Да». «Походу, все, кому не лень, этим на земле занимаются», — хихикнул Туман. «Куда ни плюнь, везде ищут дверь в другой мир». «Да», — подтвердил Жак, — «эти тоже этим занимались. В космос-то запустили человека, ядерное и атомное оружие разработали. Так почему нельзя открыть проход в другой мир? Мартен — истинный патриот своей страны, и его очень обижало, что раньше Франция была великой и большой страной. Но с веками она превратилась в маленькое государство, которое из-за политики купленных правительств или их недальновидности все больше и больше теряет свои позиции и территории. Для примера, ваша Сибирь, на ней может уместиться 5 Франций. Раньше она была больше, и колоний у нее было очень много. Вот он и решил исправить все это. — Каким образом? — обалдело спросил Туман. Ученые убедили его, что можно открыть туннель в другой век и вмешаться там в историю, переделать все под себя и как надо. Никаких изменений в нашем мире не будет. То есть это будет другое развитие, и тут ничего не изменится. Как они высчитали это направление? Этот век и год я до сих пор не понимаю. «Обалдеть у него планы», — сказал я. «Прям наполеоновские. И каким образом он хотел это сделать?» «Начать со Столетней войны», — не моргнув, ответил Жак. «Проникнуть в тот период и с помощью знаний и технологий сделать так, чтобы Франция не обессилила из-за нее, а получила еще больше величия, территорий, жителей, ну и так далее». «Что за Столетняя война?» — спросил Туман. «Столетняя война. 1337-1453 годов. Французы дрались с Англией на суше и море. Цель сначала была выбить отовсюду англичан. Франция хотела вытеснить Англию с юго-запада страны. По битвам и что там происходило, я вам лекцию, конечно, читать не буду. Но скажу, что там было 4 периода, и Франция все-таки ее выиграла. Но эта война принесла ей огромный экономический урон. И потом, за годы и века, как я уже говорил, Франция начала терять свои позиции. Что с ней сейчас, каждый из вас знает». Он снова взял стакан соком и промочил горло. А мы все притихли, слушая Жака. «Вот Мартен и захотел заложить фундамент величия Франции перед этой войной, помочь предкам как можно скорее разгромить англичан с наименьшими экономическими и людскими потерями, да и плюс знание дальнейшей истории ее развития. Естественно, без современного оружия и технологий сделать это невозможно. Начать Мартен хотел с города Калле, это 1346 год. В то время в Англии правил Эдуард III. «Ни хрена себе!» — ахнул я. Город Калле до этого года принадлежал Франции, которой правил Филипп VI. Калле был огромным морским портом, куда приходило большое количество торговых кораблей, и его потеря нанесла бы для Франции большие экономические потери. Да и над Ла-Маншем англичане сразу бы взяли контроль. До этого Эдуард хорошо так плавал по морям. Разбил французский флот в битве при Слёйсе, потом стал проводить рейды по всей Нормандии, выиграл битву при Крейси. Эдуарду нужна была база для своего флота. Для этих целей как раз и подходил Калле. Эдуард понимал, что Калле достаточно крепкий орешек. Там и двойной крепостной ров, и крепкие стены. В общем, воевали они там крепко. И попытки штурма были, и конвои снабжения там друг друга уничтожали. Потом, поняв, что стены Калле им не взять, англичане в феврале 1347 года взяли его в осаду. Снабжение города англичане смогли полностью перекрыть к июню. Последний французский конвой снабжения, который шел к Калле, англичане перехватили через 2 месяца. А население города — несколько тысяч, женщины, дети, старики, воины. 1 августа город сдался. И принадлежал он англичанам до 1558 года, обеспечивая им базу для английских рейдов во Франции. Французы его также взяли, осадили и ждали. Этот город за эти годы англичане сделали вообще неприступным. Но продукты и вода имеют свойство заканчиваться. «Ты хочешь сказать, что Мишель задумал все один?» — удивленно спросил я. «Нет, конечно. Правительство Франции в этом участвует тоже. Как вы понимаете, ему никаких денег бы не хватило, чтобы купить и доставить туда десятки тонн грузов. Да и закупки всего и вся мигом бы привлекли к нему внимание. Вот он и вышел на наше правительство. Личность он у нас известная. Нашлись те, кто ему поверил. И, естественно, нашлись те, кто захотел устроиться в другом мире с комфортом. Ну да, тут я с ним полностью согласен». «Про нас как узнали?» — спросил я. «Да вы сами наследили», — хихикнул Жак. «Исчезающие люди, грузы, техника. К делу подключилась французская разведка. Где-то сами узнали, где-то что-то украли, но по крупицам собрали информацию и убедились, что другой мир существует. Вернее, несколько. Вы сами об этом дали понять своими действиями. Также поняли, что вы совсем не жаждете, чтобы к вам лезли чужие. Лаборатория Мартена сразу была усилена и получила дополнительное финансирование, так как известие о том, что есть другие миры, где живут люди и представители других разумных рас, взбудоражило и вскружило голову очень многим, тем, сильным мира. «Все, как мы и предполагали», — негромко произнес я. «А вы как хотели», — усмехнулся Жак, — «что вы будете таскать с земли все подряд, и никто этим не заинтересуется?» «Да нет, конечно. Мы, наверное, просто масштабы не представляли. Я имею в виду тех стран, которые этим заинтересуются. Масштабы там огромные. Я вам больше скажу. За информацию о вас, о ваших технологиях хождения между мирами, было несколько столкновений спецслужб разных стран. Да и сейчас все землю носом роют и убивают друг друга. Даже не удивлен, — тут же сказал Туман. Да, — кивнул Жак. Стреляют, взрывают, убивают и агентов, и всех, кто к этому причастен или занимается сбором информации. Либо похищают и пытают, чтобы что-то узнать. Информация о вас и ваших технологиях, у кого она есть, очень тщательно охраняется. Вот все и пытаются ее достать. Китайцы, американцы, англичане, Россия ваша, почти все крупные страны. Конечно, все эти столкновения спецслужб тщательно засекречиваются, но они есть и, думаю, будут продолжаться. Ваш Сицов, кстати, успел исчезнуть вовремя. Наши немного не успели. Французская разведка тщательно готовила похищение, а американцы решили его сходу взять, только там им врезали хорошо. — Ага, — кивнул Туман, — мои хвосты пообрубали. — А про Лос-Анджелес вообще молчу, — засмеялся Жак. — После ваших проделок там, когда вы взорвали здание, убили кучу гражданских, полицейских и разнесли полгорода, в стране вообще чуть военное положение не ввели. — Обалдеть! И этого мы не знали. — Там со своих постов полетела куча народа, — продолжал Жак. — Это ж где видимо, чтобы в одном из крупнейших городов Америки такое могло произойти? Раз — и нет вас, и нет никаких террористов. Правительству Америки, включая президента, с трудом удалось погасить панику, которая возникла после вас. Я вам больше скажу. Им даже в срочном порядке пришлось найти и грохнуть несколько десятков темных личностей, дабы свалить все на них. Типа вот они, эти террористы, которые тут взрывали все. Ну, к подставам и заметаниям следов пиндосам не привыкать, — спокойно ответил Туман. Так-то оно так. Но после этого создали специальный отдел, который стал рыть, и он нарыл. И про институт в Америке, и ваш русский институт узнали, и так далее. Эти направления теперь на контроле у самого президента, и, поверьте мне, они будут рыть до конца. — Нам что, млядь, теперь до конца жизни сидеть тут бояться? — зло спросил Слива. — А это уже зависит от того, как быстро разработают технологию перемещения между мирами, — спокойно ответил Жак. — И какие меры защиты предпримете вы? Поэтому и идет такая охота за технологиями. Там тоже все понимают, что вы не хотите гостей и будете стараться усилить свою защиту. А в Америке, как вы знаете, все очень сильно завязано на военных. Те вообще роют, не переставая. Идея о мгновенных перемещениях войск на огромной территории сводит их с ума. Раз и войско в тылу у врага, раз и нет его. Да, в принципе, все об этом думают, и про космос тоже начали думать. Маяк отправляется на планету, открытие, разведка, заселение. Ресурсы Земли рано или поздно кончатся. Вот теперь и подумайте, как вы наследили на Земле. — Да уж, — вздохнул Грач. — И это они еще там не знают про космические технологии, которые вы получили из этих блоков. — Это ты откуда знаешь? — вконец обалдел я. — Да нам тут все вывалили эти бандиты. — Ну да, в принципе, — кивнул я. — Мы особо об этом секретов-то и не делали. — А прикиньте, там узнают, — продолжал веселиться Жак. — Роботы эти, скафандры, да там любой военный за это мать родную продаст. У них сейчас соревнования начнутся, если уже не начались. — Какие соревнования? — не поняв, спросил Грач. — У сильных мира между собой, — отхлебнув еще сок, ответил Жак. — Тот, кто первый получит нужную информацию, кто первый добудет образец, наладит контакт или откроет дверь, будет на коне. Тут мы, конечно, задумались, крепко задумались. Но что уж, сами на землю шастали, тут наша вина полностью. «А как успехи ученых Мартена этого?» — спросил я. «Вернее, у него и правительство. Там же наверняка кураторы есть. Какие-то страны в этом еще с французами участвуют?» «Нет, только французы. Никого не пускают. Все сильно засекречено. Каждый копается в своем огороде. Делиться никто не хочет. Пока. Хотя попытки похищения информации были. И да, кураторы есть». Тут мы немного выдохнули. «А по поводу успехов?» Тут он загадочно улыбнулся. «Да, есть успехи. Сказать, что мы тут почти все подпрыгнули, это ничего не сказать. Нашим ученым удалось открыть дверь в 1345 год около Кали. Вот тут мы подпрыгнули разом. У меня же дыхание перехватило». «Это как так?» — как-то хрипло спросил Туман. «А я-то откуда знаю?» — пожал плечами Жак. «Знаю точно, что туда было несколько открытий. Туда даже людей перекинули, но и меры безопасности тут же усилили». «Охренеть не встать!» Туман аж закашлялся. «Вот вам и фантастика!» — хихикнул Грач. «Да погоди!» — я потер виски. «Если ваши ученые открыли дверь туда, мы-то вам зачем?» «А это как раз мое задание». «Вот тут поподробней!» — подал голос Туман. Узнать принцип работы ворот, найти нужных людей, обещать им все, что угодно, но открыть ворота так, чтобы сюда могли без опаски на свою жизнь пройти другие люди с нашей стороны. Если действительно кто-то работает из-под полы, наладить с ним контакт, выведать максимум информации. Если нужно украсть, открыть ворота и назад на землю. Дело в том, что у наших ученых есть небольшая проблема. Наша дверь нестабильна. Они могут ее открыть только на небольшое время. Не больше минуты. И самое главное... Тут Джак выдержал паузу, подняв вверх указательный палец. Через эту дверь нельзя пронести большой груз. С собой не более нескольких килограмм, и все. — В смысле? — не поняв, спросил я. — Минимум одежды и вещей с собой. — Ты в этом уверен? — На 100%. И возврат оттуда есть. Люди возвращались и рассказывали, что там видели. Только, опять же, там есть какой-то период на возврат. И если туда можно закинуть сразу несколько человек, то обратно строго по одному и в промежутке времени. Больше туда закидывать людей пока смысла не видят. Нужно с нормальным проходом разобраться. Но точно знаю, что там в 1345 году живут два наших человека. Трое смогли вернуться. Еще 10 погибло при переходах туда-сюда. Большинство погибло, когда возвращалось. Но технологию прохождения туда более-менее отработали. Кино и немцы. Напрочь обалдел я. И чем же, позвольте узнать, ваши там занимаются? Они кузнецы. Как же они там умудрились легализоваться-то? Тогда все проще было, — ответил Жак. Никаких патрулей, документов. Первая группа туда проникла и очутилась в лесу. Пока по нему шли, наткнулись на тропы французских торговцев. Бандитов всегда хватало. С них сняли одежду, подобрали кое-что из вещей, ну и вкали, вернее, в пригород. Там поселились в заброшенном доме, где раньше жил кузнец. Вот двое там и обосновались, остальные вернулись. Вторая группа уже целенаправленно пришла к ним, как только их перенесли. Не забывайте, Кали в то время морской порт, и людей, говорящих там на разных языках, тоже хватает. Так что затеряться там как нечего делать. Там даже золотишко с собой принесли, но минимум на него тоже обустроились. «Умно!» — кивнул Туман. «Да, вот такие дела. Поэтому Мартену и французскому правительству и нужны ваши технологии». «Можно подумать, получив их, они оставят нас в покое», — снова съязвил Туман. «Исключено», — махнул головой Жак. «Увидев то, что увидел тут я, они обязательно захотят тут закрепиться. Уж не знаю, нужен им будет в таком случае Кали или нет, но сюда они захотят разом и все». «Да не нужен им будет этот Кали», — в сердцах воскликнул я. «Зачем там воевать? Класть своих людей, договариваться с местными и внедрять там свои технологии. Там же у них развитие», — я постучал костяшками пальцев по столу. «За это на костре могут сжечь. Покажи им автомат тот же или фонарик какой. Какой бы патриот этот Мартен не был, но зная о том, что есть другие миры, он мгновенно сменит свой настрой и захочет сюда. Вон тут моря, океаны, изучай хоть до одурения». И именно, — снова подтвердил Жак. «Инквизиции там всех, кто против церкви, сжигает на костре. Есть церковь, она главная и диктует свои правила жизни. Суды все куплены, аристократы эти дворяне. В большинстве все, что не поддерживает церковь, мгновенно объявляется вне закона и происками дьявола. Наши, которые оттуда вернулись, об этом рассказывали. Так что внедрить там что-либо будет очень и очень сложно. Если только не занять место короля Филиппа VI. Но как это сделать, пока тоже не понимают. А с голыми руками на короля не пойдешь. Там хоть и 1345 год, но охраны у него тоже хватает, и в каждом видят шпиона. Со снайперки не грохнешь. Ее там просто взять негде. И пронести через дверь из нашего мира что-то очень сложно. Вот они там и сидят, наблюдают и живут в 14 веке. А тут, вернее, на земле, думают, как решить эту проблему. — У меня еще башка лопнет, — честно признался Слива. — Поддерживаю, — кивнул Крот. — Если бы я сам не ходил между мирами, то в жизни бы в эту билиберду не поверил. Мы замолчали. Молчали, наверное, пару минут точно. Потом Туман спросил. — Если ваша французская разведка такая хорошая? Наверняка они знают, получилось ли какой-нибудь из стран так же, как и вам, открыть проход. До того, как меня закинули к вам, точно нет. У нас больше всех информации. Вот тебе и лягушатники, — засмеялся Слива. А вы Мишесть, Моссад, наша разведка. Вон французы всех обошли. Сам-то лягушатник, — обиженно произнес Жак. Хотя стереотипы будут преследовать нас всю жизнь. Так же, как и все думают, что в России всегда мороз, везде медведи и балалайки, и русские в фуфайках и пьяные. Мы тут же не сильно засмеялись. «Значит, нужно пойти к вам и уничтожить все данные», — стукнул кулаком по столу Туман, — «чтобы они там все замучились, эти технологии разрабатывать». Мы разом все притихли, а у Жака глаза на лоб полезли. — А чего вы на меня так смотрите? — удивился Туман, посмотрев на нас. — Это единственный способ их затормозить. Ты знаешь, где вся эта информация хранится? — Знаю, — как-то сдавленно ответил Жак. Но тут он замолчал и наклонил голову. А вот и мое предложение, когда я говорил, что нам придется идти туда и всех там убивать. Я тут же переглянулся с Пьером, тоже сидит с кислой миной. «Вот, значит, пойдем и уничтожим там все», — продолжил Туман. «Нас никакая охрана не остановит. Либо пошлем парочку людей с маяком, они его откроют и закинем к ним туда бомбу». «Точно, надо так и сделать», — тут же поддержал его Крот и Грач. Слива молчит, сидит и понимает, о чем я говорю. «Уймитесь», — поднял я руку. — Что не так? — нахмурился Туман. — Там его друзья. — Твою мать! — первый выдал Грач. Туман шумно выдохнул. — Да, там мои друзья. Подняв голову, тихо заговорил Жак. — Друзья и знакомые, тем, с кем я проработал несколько лет. — У нас нет выбора, мой друг, — взял слово Пьер. — Иначе они откроют ворота и придут сюда. Тогда всем будет плохо. — Я понимаю. Но все же... — Предлагаю так. Снова взял я слово. Ты, Жак, рассказываешь нам все про эту базу. А мы будем думать, как обойтись там с минимальными жертвами. Наша цель — уничтожение информации, а не уничтожение всего персонала. И чем лучше ты нам все расскажешь, тем проще нам будет там все проверить и уйти. — Ночью там работает кто? — спросил Туман. Жак тут же немного повеселел и ответил. — Нет, ученых в большинстве своем вывозят, там только охрана остается. — Куда вывозят? — снова удивились мы. — Не все так просто, — покачал головой Жак. — В общем, так. Когда все это закрутилось, когда появились первые успехи по открытию ворот, и когда спецслужбы других стран стали охотиться за информацией о вас и ваших технологиях, все это, как я вам уже говорил, тут же жутко засекретили. Сначала лаборатории и сама установка с воротами были на земле. Но потом, повторюсь, когда все закрутилось, ее перенесли. На берегу моря построили дублирующую установку, которая управляется из центра. Построили ее как раз для того, чтобы через нее переправлять грузы. К ней даже железную дорогу проложили, взлетную полосу в 4 километрах проложили. «Вот откуда на спутнике морская соль?» — воскликнул Грач. «Масштабы грандиозные», — продолжил Жак. «Там же есть и гарнизон военных для охраны, и жилье для ученых. А сам центр находится на бывшей нефтяной вышке, расположенной в 1 километре от берега, где стоят все катера и причалы». «Твою мать!» — стукнул кулаком по столу Туман. — Ага, мать, — кивнул Жак, — там же работающая установка и центр управления, и все данные в изолированной комнате. Все перенесли с берега туда. После этих слов я только закрыл глаза и тут же услышал, как мужики разом выдохнули. — Но и тут не все, — продолжал вещать Жак. Спецслужбы и тут перестраховались. Вся информация находится на этой платформе в специальных боксах, которые не боятся огня, воды и взрывов. Все сделано для того, чтобы информация на носителях уцелела, что бы ни произошло. И, как вы понимаете, никакого доступа извне, того же интернета, нет. Работа только там. Надо тебе что-то получить. Получаешь доступ, идешь в комнату, скачиваешь, расписываешься и назад. 3 поста охраны. Никто и ничто туда не сможет проникнуть незамеченным. «Форт Нокс, мать его!» — выругался Грач. «Да, боюсь, что Форт Нокс не так охраняется», — невесело сказал Жак. «Один хрен надо туда идти», — сказал я. «Не удивлюсь, если кто-то из спецслужб просто нападет на эту платформу и все выкрадет, и никакие границы не остановят». «Вот вообще не исключено», — подтвердил Жак. «Знали бы, какая охота идет за этими данными. Прям негласная война между странами за их обладание». Снова сидим, молчим, переваривая информацию. «Ну и что делать будем?» — спросил Крот. «Может, открыть ворота и штурмом взять эту платформу?» — предложил Слива. «Исключено», — ответил я. «Вспомни, у Геры всегда огромная проблема открытия ворот на воде. Водный-то первый раз открыли, и то вода пошла». «Но справились же». «Да, справились. Только там нам некогда будет корректировать. Охраны на берегу много». «Хватает», — кивнул Жак. «Я же говорю, там гарнизон. Плюс охрана, которая на Мартена работает. Быстроходные катера, водолазы». И те постоянно курсируют вокруг платформы и осматривают ее на предмет минирования. Если планируете проникнуть с берега по воде, точно исключено. А по тревоге из гарнизона еще прибудут. Время прибытия — 20-30 минут. — А по воздуху? — спросил Грач. — Засекут мгновенно. Военные радары и ракетные установки засекут и собьют. Все, что ближе 20 километров к вышке и базе на берегу, объявлено зоной запрета полетов. «ФИС 1417!» — воскликнул я. «Его не видят земные радары!» «Точно, млядь!» — стукнул кулаком по столу туман, так что парочка тарелок аж подпрыгнули. «В ВИС в десантный отсек не более 6 человек поместится», — напомнил грач. «Больно уж тесно». «Утрамбуемся», — хмыкнул туман. «Плюс одно место пилота с его управлением, и один справится». «Что за ФИС 1417?» — с интересом спросил Жак. «Какой-то невидимый самолет или вертолет? Ваши технологии уже? Или...» — тут он на пару секунд завис. «Космические корабли из этих кубов. Они у вас есть, и вы умеете на них летать?» «Какой догадливый!» — улыбнулся туман. Чем еще больше обескуражил Жака. Про то, что таких летательных аппаратов у нас 5 и 2 еще в ремонте, мы промолчали. «Командир, разрешите отправиться с вами?» — подскочил со своего места Пьер. «Твою мать, Пьер!» — дернулся туман. «Ты меня до инфаркта доведешь!» «Честно говоря, да мы все разом дернулись». «Я тоже с вами», — уверенно заявил Жак. «Я знаю, где там и что, и французский язык тоже». «Не сдрейфишь в последний момент?» — прищурившись, спросил у него туман. «Ведь кого-то нам наверняка придется убить, а это может быть твой знакомый». «Не сдрейфлю. На крайний случай оглушим. Мне тут жить, на землю мне хода нет». «Ну, хорошо. Значит так, пока приказ такой», — немного подумав, произнес туман. «Ты, Жак, бери карандаш и рисуй все, что помнишь. Береговую линию, дороги, тропинки, схему базы, платформы. Вообще все, что сможешь вспомнить. У тебя сутки, понял?» «Так точно. Все, мужики». Устало вздохнул туман. «Поехали домой. Завтра в 10 сбор в ангаре с ФИСами».